Глава 19. «Мистер Джеймисон», — сказала я, когда после обеда вечером мы остались с ним одни. Вчера на предварительном слушании не было сказано ничего нового. Повторялось все, что мы уже знали. Только доктор Стюарт по собственной инициативе поведал кое-что об этой незнакомке под вуалью. «Предварительное слушание — простая формальность, мисс Иннес», — пояснил мне детектив. Его цель, если преступление не было совершено у всех на виду, получить свидетельские показания людей, как-то связанных с ним, пока они ничего не забыли. Полиция включается в дело позже. Мы с вами знаем, о каких важных событиях не было сказано ничего. Например, у погибшего не было ключа. Однако мисс Гертруда показала, что он возился с замком, а потом сам открыл дверь. А к истории, рассказанной доктором Стюартом, мы должны отнестись очень осторожно. К доктору пришла пациентка, одетая в черное, с лицом закрытым вуалью. Настоящая таинственная леди. А потом доктор встречает Арнольда Армстронга, отрицательного типа, которого уже нет в живых, и видит, что Арнольд ссорится с этой таинственной леди в черном. Значит, они как-то связаны между собой. «А почему мистер Бейли не присутствовал на слушании?» Детектив странно посмотрел на меня. Его доктор сказал, что он болен и не может встать с постели. «Болен? Почему же ни Луиза, ни Хелси не сказали мне об этом?» «В этом деле, мисс Иннес, есть еще много загадочного». Бейли говорит, что он ничего не знал о банкротстве банка и прочитал об этом лишь в понедельник вечером в газетах. А когда узнал, то вернулся и сдался властям. Я этому не верю. Джонс, сторож в банке, рассказывает совершенно другое. Он говорит, что еще в четверг вечером в 8:30 Бейли вернулся в банк. Джонс впустил его. Он говорит, что Бейли был в ужасном состоянии. Кассир работал до полуночи, затем запер дверь в подвал и ушел. Это было настолько необычно, что сторож думал об этом всю ночь. Что делал Бейли, когда вернулся в свою квартиру? Взял чемодан и решился уехать. Но он слишком долго копался, чего-то ждал. Думаю, хотел проститься с мисс Гертрудой, прежде чем покинуть страну. Поэтому-то и оказался в Гринвуд-клубе. Потом, когда ночью он застрелил молодого Армстронга, ему пришлось выбирать между двумя одинаково неприятными вещами, и он решил сдаться, что сразу привлекло бы на его сторону общественное мнение. Все решили, что он невиновен. Но тот факт, что он собирался бежать, говорил не в его пользу, и он решил лучше остаться, чтобы его не подозревали в убийстве Армстронга. Это очень хитрый ход. Вечер тянулся и тянулся. Когда я уже собиралась ложиться в постель, ко мне явилась миссис Уотсон и спросила, нет ли у меня мази, показав распухшую руку, от которой к локтю поднимались красные полосы. Она сказала, что ушибла руку той ночью, когда было совершено убийство, и что боль не дает ей спать. Я сочла это очень серьезным и предложила обратиться к доктору Стюарту. На следующее утро миссис Уотсон уехала в город 11-часовым поездом, и доктор поместил ее в больницу. У нее оказалось заражение крови. Я хотела навестить ее, но другие события задержали меня. Все же в этот день я позвонила в больницу и попросила, чтобы ее положили в отдельную палату и сделали все возможное, чтобы облегчить ее состояние. В понедельник вечером в город приехала миссис Армстронг и привезла тело своего мужа. Панихида должна была состояться завтра. Их дом, находящийся на Креснет-стрит, был открыт, и во вторник утром Луиза уехала домой. Перед отъездом она попросила меня зайти. По ее опухшим глазам я увидела, что она плакала. «Не знаю, как вас благодарить, мисс Иннес. Вы поверили мне, не задавали никаких вопросов. Когда-нибудь я расскажу вам все, и вы будете презирать меня. И Хелси тоже. Я возражала ей, что напротив, мы были рады хоть как-то облегчить ее состояние, но она словно не слушала, что-то ее мучило. Сдержанно попрощавшись с Хелси, Луиза шепнула мне: «Мисс Иннес, если кто-то попытается заставить вас освободить этот дом, сделайте это, если сможете. Я боюсь за вас». Вот и все. Гертруда вызвалась сопровождать Луизу в город. Вернувшись, она сообщила нам, что встреча Луизы с матерью была очень холодной, что в доме был доктор Уолкер, он занимается похоронами. После отъезда Луизы Хелси исчез и вернулся в 9 часов вечера, грязный и усталый. Что касается Томаса, он ходил грустный и подавленный. Во время обеда детектив внимательно наблюдал за ним. Даже сейчас я не могу точно сказать, что было известно Томасу, кого он подозревал. В 10 часов домочадцы отправились спать. Лидди, которая теперь заняла место миссис Уотсон, осмотрела посудные полотенца и все углы на полках в холодной комнате, где хранились продукты, и пошла к себе в спальню. Садовник Алекс тяжело протопал по винтовой лестнице к себе в комнату, а мистер Джеймисон осматривал замки на окнах. Хелси плюхнулся в кресло в гостиной и расстроенно смотрел перед собой, размышляя о чем-то. Затем он спросил сестру: «Как выглядит этот доктор Уолкер, Гертруда?» «Высокий, черноволосый, хорошо выбрит, неплохо выглядит», — ответила ему Гертруда, положив книжку, которую собиралась читать, вернее, делала вид, что собирается. Хелси ударил ногой по табурету. «Представляю, какая тоска будет здесь зимой», — заметил он ни с того ни с сего. «Девушка будет похоронена здесь заживо». Именно в это время кто-то постучал в тяжелую парадную дверь. Хелси неохотно поднялся с кресла и впустил Уорнера. Он задыхался от быстрого бега. «Извините, что беспокою вас, но просто не знаю, что мне делать. Это касается Томаса». «Что такое с Томасом?» — спросила я. Мистер Джеймисон тоже вышел в коридор. Мы стояли и смотрели на Уорнера. «Он странно ведет себя. Сидит на крыльце и говорит, что видел привидение. Старик плохо выглядит. Почти не может говорить». «Он полон предрассудков», — сказала я. «Хелси, принеси виски, пойдем посмотрим, что с ним». За виски, однако, никто не пошел. Из этого я сделала вывод, что у каждого в кармане есть по фляжке на чрезвычайный случай. Гертруда набросила на плечи шаль, и мы стали спускаться с холма. Я так часто теперь гуляла здесь по ночам, что прекрасно знала дорогу. Но Томаса на веранде не было. Не было его и в доме. Мужчины переглянулись, и Уорнер пошел за фонарем. А вернувшись, заметил: «Он не мог уйти далеко. Он так дрожал, что не мог стоять, когда я оставил его». Джеймисон и Хелси обошли домик садовника, время от времени окликая Томаса. Но он не отзывался. Дворецкого нигде не было видно. Я заволновалась. Гертруда, которая никогда не боялась темноты, пошла по дороге к калитке и остановилась, глядя на желтеющую ленту дороги. А я осталась на маленькой веранде. Уорнер был удивлен. Он подошел к веранде, уставясь на нее, как будто бы она знала ответ загадки. «Может быть, он вошел в дом?» — предположил Уорнер. «Но он не был в состоянии подняться по лестнице. Его нет ни в доме, ни в саду. Это точно?» К тому времени все вернулись обратно, нигде не отыскав никаких следов Томаса. Его трубка, еще теплая, лежала на перилах. А в доме на столе лежала его старая серая шляпа. Это доказывало, что он не мог далеко уйти. Он и не ушел далеко. Я посмотрела на стол, а потом на дверцу стенного шкафа. Не знаю почему, но я подошла к нему и повернула ручку. Дверца распахнулась под тяжестью, давившей на нее, и что-то тяжелое выпало из шкафа. Это был Томас. Томас без единой царапины, но он был мертв.